Братья дорогие, церковь действительно жемчужина. Она, если мы говорим о Христе, что это драгоценность, то и церковь, она ценна. И многоценна она из-за того, что имеет основание такое ценное. И все строение пропитано Христом. Церковь стоит Христом, живет Христом и имеет многие ценности. Братья, я хотел на одну ценность обратить внимание. Мы прочитаем, братья, два текста Священного Писания из послания к римлянам из 1 главы. С 28 стиха я прочитаю, 28 стих, может быть, еще кратенько дальше. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники» и так далее. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 и 3 стихи. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Братья, что это за драгоценность, которая имеет церковь? Да, церковь имеет жизнь Христову. Это драгоценность, братья? Еще какая, да? Она имеет водительство Христово, она имеет дары Божьи. В церкви все это. Братья дорогие, но есть еще одно. Церковь имеет ум Христов. Апостол Павел об этом говорит. А мы имеем ум Христов. Это драгоценность, братья? Да еще какая, да? Да еще какая. Если Бог через пророка Исаию говорит: «Мои мысли не ваши мысли, как небо выше земли, так мои мысли выше ваших», братья, но вот эти высокие возвышенные мысли Его, это Его мышление, этот Его ум проявляется и в церкви. Мы имеем ум Христов. То, чего мир своей мудростью не может познать, то, чего нет в этом мире, мышление церкви отличается от мышления самых возвышенных мудрецов этого мира, потому что это мышление совершенно другого порядка. И об этом переживает апостол Павел: «Чтобы умы ваши не повредились». И отмечает, что это должно бы быть нашей заботой иметь Бога в разуме, иметь Его мысли, чтобы наше мышление было все приближено к Нему, к мышлению Божьему, к Его мыслям, к Его намерениям, Его пониманиям, вот все ближе и ближе, чтобы приближались они, наши мышления, наше понимание в церквах наших. И чтобы умы не повредились бы, не повредились. Об этом переживает апостол Павел. К сожалению, братья, сегодня мы с этим сталкиваемся очень близко. И мы встречаем даже среди верующих, если мы читаем вот это выражение: «они не позаботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И целый список грехов. Братья дорогие, но это слово же, смотрите, Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Братья, здесь речь идет о тех, которые познали Бога, но омрачилось несмысленное их сердце, не воздали славу Богу, не позаботились иметь Бога в разуме. И конец такой, что все непотребное, все, делать непотребство, превратный ум. Братья, и поэтому и в Церкви Божией, имея такое богатство, иметь ум Христов, нам надо особую заботу проявить, чтобы иметь Бога в разуме. Иначе очень большая опасность предаться превратному уму. Превратному мышлению. Мне очень нравится, братья, я некоторыми мыслями поделюсь. Книга пророка Малахии. Этот пророк, который как бы на стыке двух эпох пророчествует. Это конец Ветхого Завета. И, братья, она открывает нам образ мышления народа Божьего в то время. Это конец Ветхого Завета. И в эту кромешную тьму Слово Божие нам говорит, что вот эта тьма, в которой засиял свет, рождение Христа, свет засиял. Но как народ Божий пришел к тьме такой? Братья, помрачилось умствование, понимание, мышление изменилось. К сожалению, в нынешнем христианском мире так быстро меняется мышление. А это уже беда. Это беда. И наша большая задача – сохранить в наших церквах, в нашем братстве ум Христов, эту жемчужину, эту драгоценность. Давайте посмотрим на примере книги пророка Малахии, как менялось мышление в народе того времени. И я думаю, мы увидим много параллелей. Мы живем в последнее время, братья. Наше время тоже очень серьезное, последнее. Тьма сгущается. Скоро придет Христос, так мы понимаем. Но чтобы нам сохранить здравое мышление, здравое. Давайте мы посмотрим. Я три момента так для себя отметил в этой книге. Я с вами поделюсь этими моментами. Как изменилось мышление народа в то время? Первое. Первая глава, книга пророка Малахии. Можно открыть эту книгу, братья. Мы на некоторых моментах остановимся. Ну, как определить мышление? Как мыслили люди того времени? Это мышление находило выражение в словах, в их действиях, в их подходах. Давайте мы посмотрим, о чем они говорили. 6 и 7 стихи. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Вы понимаете, братья, какое мышление сложилось в народе? Трапеза Господня не стоит уважения. А значит, не стоит уважения сам господин, кому эта трапеза принадлежит. Сын чтит отца, раб господина своего, есть я отец, где почтением ко мне? Братья, изменилось в народе мышление по отношению к Богу. К Богу. В каком направлении, братья? В отрицательном. Потеряно почтение к Богу. То, что принадлежит Богу, не стоит уважения. Не стоит. Можно принести хромого ягненочка. Можно что-то такое незначительное принести. Зачем лучшего? Да не стоит этого же делать. Да не стоит. Братья, как в нынешнем веке мы находим тоже такое превратное изменение мышления по отношению к Богу. Смотрите, как сегодня христианский мир приземлил Бога, принизил Его, настолько уничижил Его, уничижил Слово Божие. Сегодня позволяют себе, как тот царь, который, перед которым прочитывали вот, письмо пророка, он, когда прочитают абзац, он ножичком обрезал, бросил в огонь, вот так, перекрыть. Это мне не подходит, то мне не подходит. Братья, сохранить бы в нашем братстве благоговение, почтение, высокие почтения перед Богом. Мне так нравится одно выражение, я как-то слышал, кто-то выразился в проповеди, примерно так: кто никогда не дрожал перед Богом, тот его по-настоящему и не знает. Сегодня позволить себе обижаться на Бога или легко высказывать себя о Боге, не говоря уже в общем о христианском мире, где сегодня можно встретить трактаты с такими надписями: «Иисус Христос там партнер по бизнесу» или «Иисус Христос лучший тренер» и прочее. Да это что? Да это кощунство над Сыном Божьим. Да это принижение, уничижение Бога. Бога. Собралась группа молодых, за столом сидят помолиться за пищу, все встают, одна остается сидеть. Говорят: ты что не встаешь? Так Иисус же мой лучший друг, мой друг, перед другом же не встают. Братья, ну разве перед другом? Да, он друг наш, но это же великий Бог, перед которым не только на колени стоит встать, но и подражать перед Богом, перед этим великим и сильным, и почтить Его, и перед Его Словом преклониться. Сегодня так легко перекраивает Слово Божие. Это нам подходит, это не подходит, это культура Коринфа, это там опокрывали, или там это относится к тому времени, и прочее, прочее. Братья, или смотрю, открывает там журнал какой-то детский, не помню, «Тропинка» или что, и там вот в картинках 22-й псалом, там про Давида, и вот на одной картинке, как Давид из рогатки стреляет в консервную банку. Ну, куда это годится, братья, да? Ну, разве это трепет перед словом, перед которым трепетать надо? Наблюдал другую картину в одной семье. Вот, ну, мы собрались, чтобы вечером помолиться. Брат, хозяин этого дома, встал, посмотрел на свою рубашечку, застегнул верхнюю пуговицу, взял в руки Библию, благоговеть перед Словом Божьим. Даже во внешних таких моментах, братья, даже во внешних. Это наше отношение к трапезе Господней, к личному общению с Богом, братья. Когда человек позволяет себе часами сидеть за этим экраном или с телефоном, а для Бога нет времени. Как Бог посмотрит на такие вещи, братья? Как Бог будет смотреть? Как? Когда для него нет времени для Библии, для чтения Библии, для того, чтобы углубиться в Слово, чтобы почтить Его, какова наша молитвенная жизнь, каково наше отношение к Божьим святыням, к Церкви Божьей, к собраниям, ко многим моментам, даже к вечере Господней. Вечере Господне. Друзья, это все складывает общее как бы мышление, направление. А мышление, оно формирует образ жизни. Вот каковы мысли человека, таков и он. Это его жизнь, это его образ. Каково его мышление. И вот таково было мышление народа Божьего в то время. И это было мрачное время. Мрачно. И засиял свет только благодаря милости Божией, рождению Иисуса Христа. Второй момент, братья, из второй главы. Смотрите, как мышление менялось у этого народа. 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Интересное мышление, да, братья? Вообще непонятное. Смотрите, до чего они дошли в своем мышлении? Они начали говорить «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа». Братья, понимаем мы такое мышление? Друзья, но к такому мышлению пришел народ в то время. И к такому мышлению приходит сегодня. Сегодня. Мы принимали в одной из наших общин, в нашем объединении, не у нас, но я присутствовал при этом, одну сестру из общины не нашего братства. И она рассказывает, не на членском собрании, так в личной беседе рассказывает. Стал Бог открывать ей уже истину свою. Еще до того, как она поближе столкнулась с братством, говорит, читаю я слово, но не так же я живу. Надо же всех деток принимать в семью свою. Надо же ходить с покрытой головой. Надо же одеваться, как прилично святым. Пришла в собрание, в длинной юбке, в косыночке. Так на нее набросились так называемые сестры, в том числе и жена пресвитера вот этой общины, со словами «Да ты что делаешь? Да как ты благовествовать будешь? Ты как оделась? Как ты благовествовать будешь? Ты же отпугнешь всех людей от себя. Да как ты оделась?» Друзья, какое мышление превратное. Сколько мы сегодня встречаемся с таким? Да, Бог не смотрит на внешность, Бог смотрит на сердце, на внутренность, лишь бы, а у меня здесь все в порядке. Улыбаются, восторг кажется, а разнаряженные, кто знает как. Но дело в том, братья, что где-то и у нас это искушение. И переживание большое, как змей Еву не прельстил, так, чтобы и ваши умы не повредились. Кажется, раньше братья шли в ШИЗО, в вузах, чтобы не работать в воскресенье, а сегодня как будто мышление уже поменялось. Воскресенье – выгодный какой-то объект, да там хорошо оплачиваемый. Как я могу это пропустить? Легко где-то пропустить собрание. Совершенно другое отношение. Немножко неправду, да, но как? Да все так сегодня делают. Да в этом немножечко, да в том немножко, да в другом немножко. Да все так делают. Сегодня молодежь этим больна и ссылается. Да вот там, да это у вас только строго. А в том регионе или в том, да все там в Вайбере сидят, или там все там в том или в другом, да там и кто-то из служителей в этом. Братья дорогие, чтобы нам не уклониться, чтобы наше мышление не соскользнуло бы на эти рельсы, что пойдет так. Кажется, ну да, здесь немножечко не все так честно и чисто, но пойдет для Бога. Кажется, Бог доволен. И еще вот здесь добавлено, где Бог правосудия? То есть, другими словами, ну а если я Богу так не нравлюсь, почему Бог меня бы сразу не наказал бы? Но если не наказывает, значит, пойдет, значит, доволен, значит, прошло. И задача бывает у молодежи, бывает и у молодых семей добиться, только протянуть это в церковь. Вот, чтобы братья согласились с таким положением. Ну, пойдет, ладно, согласились. Спрашиваю одного брата, у вас в этом году будет крещение? Он говорит, да, есть желающие, но у них примерно такой принцип. Вы крестите нас с нашими пониманиями, с нашим внешним видом, с нашим... Да, мы желаем быть в церкви, но вот со своим уставом как бы. Но мы не можем так согласиться на это. А бывает под нажимом родителей, под нажимом других братьев и сестер. Ну ладно, ну и где-то у пресвитера не хватает дерзновений, силы противостоять. Ну ладно, покрестили, пойдет, пойдет, прошло, прошло. И кажется, и Бог не наказывает, и кажется, все так проходит. Друзья, но это не значит, что Бог дает на это добро. Следующая глава начинается с такими словами. Вот второй стих. «И кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро». Братья, там, когда этот день наступит, сможет кто сказать, «Господи, да ты же не обращаешь внимания на мою внешность!» Да если бы не обращал Бог внимания на внешность, не было бы целого ряда текстов Священного Писания на эту тему. Не было бы. Богу не безразличны. Не безразлично наши занятия, не безразлично, что у нас в телефоне, не безразлично, какую музыку мы слушаем. И дело не в том, если только заставить родителей согласиться в конце концов, или братьев в церкви, чтобы добиться своего, и братья замолчат. Нет, друзья, это еще не значит, что Бог этим доволен. И придет тот день, который все испытает, и где все расплавится, как серебро. И только то, что настоящее серебро, оно устоит. На этом основании, о котором мы слышали, смотри каждый, как строит. Братья, большое переживание, чтобы у нас не поменялось бы мышление в отношении греха, мышление в отношении Бога, мышление в отношении греха, чтобы грех оставался грехом. А какое мышление у Христа по отношению греха? За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Это мышление Бога, это мышление Христа, братья дорогие. И Бог хочет, чтобы этот ум Христов и мы имели в церкви, чтобы ненавидеть грех, ненавидеть, осуждать всякий грех. Как сегодня это мышление меняется? И в каких-то церквах принимаются решения, мы друг друга обличать не будем, потому что это огорчает души. Все мы будем любезны друг к другу, каждый как хочет, так и живет. Это моя личная жизнь, в эту область вы не касаетесь. И пойдет так, пойдет. Друзья, не пойдет, не пойдет. И дал бы Бог милость, чтобы наше мышление в этом вопросе не поменялось бы. Следующий момент, третья глава. Изменение мышления. 13, с 13 стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивает себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Братья, я так понимаю, это изменение мышления и в отношении служения Богу, служения Богу. И смотрите, как мышление так уже поменялось. Мы считаем надменных счастливыми. Ну, я, может быть, пару примеров приведу, братья, к нашей жизни поближе, к нашей жизни. Я имею дело больше с молодежью. Допустим, встречаемся мы с такими явлениями. Сестры в возрасте говорят, мы старались хранить себя чистыми, в целомудрии, свято, чисто жить, не подавать поводу братьям. Проходит время, мы остаемся одни. Никто на нас внимания не обращает. А вот те, вот легкомысленные такие бабочки, как порхают перед братьями, смотришь раз-раз, и замуж вышли. И внутри, в сердце уже вот этот червячок. Мы считаем надменных счастливыми. Да, они не совсем духовные, они не богобоязненные, они ведут себя так легкомысленно, а как будто у них в жизни лучше все устраивается, лучше. Второй пример касается музыкального служения, музыкально-хорового. Ну, в братстве есть тоже определенные переживания, братья, вот в этой области. А именно какое? Тоже у молодежи, у молодежи. Чтобы мне продвинуться выше, занять какое-то видное положение в церкви, вот в братстве, мне не обязательно слишком духовным быть. Мне достаточно хорошее музыкальное образование поиметь, мне достаточно хорошо, успешно курсы пройти, и тогда я буду в виду у всех, и буду где-то со скрипочкой на виду у всех. И получается, как будто вот это искушение, мышление меняется уже, что ценности сдвигаются, что не богобоязненность на первом месте, а где-то какие-то способности, а где-то какие-то умения себя поставить, и они неплохо устраивают свою жизнь даже в христианской среде, даже в христианстве. Братья, я нисколько не хочу принизить и значение курсов музыкальных. Надо, и очень достоин Бог, чтобы как можно лучше Его прославили. Но чтобы не было сдвига в мышлении, мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивает себя делающий беззаконие. Кажется, если я постоянно очищаюсь, смиряюсь, я богобоязненно хожу перед Богом, как будто у меня меньше меньше успеха. И бывает, таких высмеют в молодежной среде. Ты что, самый святой? Да ты в пресвитеры метишь. И прочее. Вот такие. И начинают комплексоваться вот такие души. И действительно, как будто вот те, которые умеют вот так как-то соединить. И вроде и на виду в церкви они не на плохом счету. Хотя в жизни далеко и не все в порядочке. Не все в порядочке. И кажется, пойдет. Хотя искушают Бога, но остаются целы. И не скоро совершается суд над худыми делами. И поэтому сердце сынов человеческих не боится делать зло. Кажется, все проходит. И даже неплохо, неплохо. Друзья дорогие, но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Братья, дал бы Бог нам милость, чтобы нам быть среди этих боящихся Бога и говорить друг другу. Братья дорогие, святость лучше греха. Бог достоин глубокого почтения и благоговения. Грех достоин самого серьезного осуждения. Возненавидел беззаконие. Служение Богу – это всегда самое лучшее. Очищаться, быть на пути очищения и освящения – это всегда лучше. Страх Господен – это драгоценность. К сожалению, она сегодня во многом теряется. Но, братья, чтобы наше мышление сохранилось на этих позициях, да, не все будет получаться, да, где-то и у нас какие-то срывы или что-то, но когда меняется мышление, вот это плохо, это плохо. Еще один пример я приведу. В одной семье, ну, это на Западе, друзья, я вам сразу скажу, я наблюдал такую картину. Время от времени я бывал в этой семье. Большая семья, многодетная. Ну так, неплохо порядок у них в семье. Дети так тянутся к Богу. Но вот как бывает, меняется мышление. Один мой приезд вечером. Мы сидим, еще общаемся, и вышла дочь этого семейства, подросток такая уже, вышла из своей комнаты, ну, в ночной такой пижаме, в брюках, в штанах каких-то. Ей стало неудобно перед нами. В следующий день она подошла, попросила прощения. «Простите, я не в таком виде, в недолжном виде перед вами вчера вышла». Прошло года два, я снова оказался в этой семье, встречают нас дети, и выходит эта дочь. Смотрю, она в штанах, не краснеет, не смущается. Это стало нормой, пойдет так, пойдет. В следующий раз уже смотрю, и ногти крашены, и где-то что-то на голове непонятное. И говорит о Боге, и говорит о возвышенных каких-то вещах. Мышление поменялось, что так пойдет. Можно совместить. И вот то, и другое совместить. Братья, придет день, где увидите различия. Между боящимся Бога и не боящимся, между служащим Богу и не служащими. Братья, у нас время осталось только помолиться Богу. Можно было бы еще много примеров привести, но я одну мысль еще и закончу. Послание филиппийцам, первая глава. Первая глава – молитва апостола Павла за эту церковь. И мне тоже хотелось бы пожелать вам, братья, и всем нам, и мне лично, о чем молится Павел за эту церковь. Первая глава, 9 стих и 10. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Как это понять, братья? Любовь ваша более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Я так понимаю, братья. Когда любишь кого-то, ты стараешься все больше и больше понимать, а что же нравится ему, чтобы чувства навыком приучены были. Уже по взгляду очей только понять, что, друзья, если мы любим Господа, то не так должен стоять вопрос, как сегодня бывает христиане ставят. Вот вы докажите, где написано, грех это или не грех, если нет запрета. Я уже упоминал эту сеть или вайбер, допустим. Если нет запрета на вайбер, значит, кажется, все можно, все можно. Где написано, докажите, что это грех или не грех. Братья, вопрос совершенно не так должен стоять. Если мы имеем ум Христов, то наша задача должна бы быть, чтобы наше мышление было приблизено к мышлению Бога, чтобы нам более и более стараться понять, а что же нравится Богу, а что угодно Ему, не то, что Он запрещает только, да, а то, что понравится Ему, что Ему нравится. И во всяком вот эту чувствительность иметь, даже на уровне чувств понимать, это Богу не нравится, а это Ему нравится. И к этому стремиться, чтобы наше мышление не поменялось бы, братья, а более и более наша любовь возрастала бы во всяком познании, всяком чувстве, в этой чувствительности приблизить наше мышление к мышлению Божьему, чтобы поистине эту драгоценность, ум Христов в церкви нашей не утерять, чтобы не соскользнуть на мышление этого мира, не потерять мышление Божье. Да благословит нас в этом Бог. Да, давайте мы помолимся, братья, склонимся по возможности на колени и помолимся Господу. Аминь.